А как это назвать по-другому? Примерно в то время, когда на Луне появилось первое поселение, Земля пережила экологический перелом. Полагаю, мне не надо вам о нем рассказывать. Разумеется, хмуро ответил Готштейн, но ведь в конечном счете Земля от него выиграла, не так ли? О, без сомнения. Но он оставил после себя неприходящее недоверие к технике, определенную апатию, ощущение, что всякая перемена чревата рискованными побочными следствиями, которые трудно предвидеть заранее. Многообещающие, но опасные исследования были прекращены, потому что даже полный их успех, казалось, не оправдывал сопряженного с ним риска. Насколько я понимаю, вы говорите о программе генетического конструирования. Да, это наиболее яркий пример, но, к сожалению, не единственный, ответил Монтес с грустью. Честно говоря, отказ от генетического конструирования меня лично нисколько не огорчает. С самого начала и до конца это была цепь срывов и неудач. Человечество утратило шанс на развитие интуитивизма. Но ведь так и осталось неясным, насколько интуитивизм был бы полезен, а вот его возможные минусы были более чем очевидны. Кстати, а как же Луна? Какие еще нам нужны доказательства, что Земля вовсе не погрузилась в апатию? Наоборот, вскричал Монтес, лунная колония — это наследие эпохи, предшествующей перелому, последний бросок человечества вперед, а затем началось отступление. Вы преувеличиваете, Монтес. Не думаю. Земля отступила, человечество отступило повсюду, кроме Луны. Луна олицетворяет замечательнейшее завоевание человека не только физически, но и психологически. Это мир, где нет живой и уязвимой природы, где можно не опасаться нарушить хрупкое равновесие сложной среды обитания. На Луне все, что необходимо человеку, создано самим человеком. Луна — мир, сотворенный человеком с начала и до конца. У него нет прошлого. Ну и что же? На Земле нам мешает тоска по пасторальному единению с природой, которого никогда в действительности и не было. Но даже существуя оно когда-то, возродить его все равно было бы невозможно. А у Луны нет прошлого, о котором можно мечтать или тосковать. Тут есть только одна дорога — вперед! Монтес, казалось, загорался от собственных слов все больше и больше. Готштейн, я наблюдал эти 2 года. Вам предстоит наблюдать тоже 2 года, если не больше. Луна охвачена огнем, огнем деятельности, причем поле этой деятельности все время расширяется. И физически каждый месяц бурятся все новые коридоры, оборудуются все новые жилые комплексы, обеспечивая дальнейший рост населения. А в смысле ресурсов все время открываются новые строительные материалы, новые источники воды, новые залежи полезных ископаемых. Расширяются поля солнечных аккумуляторов, растут электронные заводы. Полагаю, вам известно, что эти 10 тысяч человек здесь, на Луне, обеспечивают всю Землю мини-электронными приборами и прекрасными биохимическими препаратами. Да, я знаю, что это довольно важный их источник. Земля предается приятному самообману. Луна — основной их источник. А в недалеком будущем может стать и единственным. Они здесь на Луне растут и интеллектуально. Готштейн, я убежден, что на Земле не найдется ни одного начинающего молодого ученого, который иногда, а может быть и далеко не иногда, не мечтал бы со временем уехать на Луну. Ведь во многих областях техники Луна начинает занимать ведущие позиции. Вероятно, вы имеете в виду синхрофазотрон. И его тоже. Когда был построен на Земле последний синхрофазотрон? Это лишь наиболее яркий пример, но отнюдь не единственно важный, и даже не самый важный. Если хотите знать, то решающий фактор в области науки на Луне — это нечто столь секретное, что мне о нем не сообщили. Нет, нечто столь очевидное, что его просто не замечают. Я имею в виду 10 тысяч интеллектов, отборных человеческих интеллектов, которые и по убеждению, и по необходимости посвятили себя служению науке. Готштейн беспокойно заерзал и хотел подвинуть стул, но стул был привинчен к полу, и Готштейн едва не соскользнул на ковер.